«Гость» на радио ВК. Здравствуйте, в эфире рубрика «Гость» на радио ВК. В студии ведущий Даниил Рад. И я представляю нашего сегодняшнего гостя, самого молодого депутата в Российской Федерации, Александр Сложанко. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, вы к нам приходите повторно. Вы у нас первый раз были после вашей, уже ставшей, наверное, легендарной победой на муниципальных выборах. Как изменилась ваша жизнь вот за прошедшие полгода? Жизнь особо не изменилась, изменились только мысли, которые приходят в голову. Во-первых, когда я шел вот в депутаты, да, даже того же вот нашего этого сельского совета, да, как бы это ни было, с одной стороны, кому-то смешно, но для меня это очень большой толчок для мыслей. Во-первых, что хочу сразу сказать, мы многого, что наша команда, да, и те люди, которые за меня голосовали, или та команда, которая помогала мне на выборах, да, мы столкнулись с очень большой проблемой. Мы многого не можем решить. Это факт. Например, той же проблемы связи, о которой я говорил, да, или проблема недоступности здравоохранения для людей. То есть это вопросы глобальные и требующие краевого решения. То есть этот вопрос должен решать край. Вот. Это самое вот основное, что сейчас вот мне приходит в голову для вашего ответа. Мысли изменились, людей судят не по мыслям, людей судят по делам. Что удалось выполнить из предвыборных обещаний, что выполнить не удалось, почему, есть ли возможности решения? Нам удалось в первую очередь, значит, пробудить, как я и тогда сказал, что мы будем делать. Нам удалось пробудить действительно какой-то вот стержень в молодежи, вот сельской, да, в которой вот у них был спрятан куда-то далеко и убран в дальний ящик. А молодежь действительно стала интересоваться, она действительно стала мне звонить, что как удается ли тот или иной вопрос решить в городе Красноярске, да, в краевом центре. Нам удалось обновить, практически полностью обновить игрушки в детских садах, спортивный инвентарь в школах. И то этот вопрос мы решали не за счет сельского бюджета, да, который составляет там несколько миллионов рублей, а с привлечением в том числе бизнеса, который там представлен, это лесное промышленное хозяйство, значит, коллективного хозяйства, которое находится в 50 километрах от нашего села, и зверосовхоза, который находится в Абани. То есть с этими людьми я разговаривал, договаривался, объяснял им, что помогать родным селам, да, или селам, ближайшим к ним, это необходимо, потому что от их действий, от их какой-то минимальной, да, подачи этих денег, да, я не хочу назвать это подачкой, это как подача. Этих денег действительно зависит судьба людей, их развитие, если мы говорим про детей в детских садиках, да, или в других дошкольных учреждениях, то, соответственно, мы сделали и это. То есть все-таки бизнес пошел к нам навстречу и стал помогать. Ну, какие-то, может, более мелкие конкретные дела. Сток сена передвинуть на нужное место, дом починить, крышу. А сток сена когда мы передвинем? Мы же избрались в сентябре, реально приступили к своим обязанностям в ноябре. Реально, потому что не могли сформировать председателя Совета депутатов и тому подобное. Может быть, я имею в виду какую-то адресную помощь оказывали? Адресную помощь, если говорить о том, что кто-то, например, топится углем, да, и это очень хорошая тенденция, что люди переходят на уголь, то с углем все равно остается напряженка, просто его туда не завозят. Вот в чем проблема. И заказывать ее там САБ, она очень проблематична. Что говорить именно про сам уголь и про людей, которые им отапливаются, мы действительно начинаем только сейчас оказывать эту помощь. Хорошо, что вы, Даниил, затронули эту тему, вот как люди отапливаются, да. Мы начали и будем продолжать и закончим этот вопрос, чтобы жители действительно имели доступ к хорошему, качественному углю. Конечно, я когда шел на выборы, у меня была такая мечта, и когда в Абани меня спрашивал замглавы района, ну, ты о чем, говорит, мечтаешь? А я так наивно говорю, я хочу, чтобы все, у всех людей в доме был газ. И он так сильно засмеялся. И вот в этом смехе, конечно, уже вот в мыслях приходит понимание, что многие вопросы нереальны для сельского депутата, да даже для районного депутата. То есть самому заместителю главы района, да, это показалось смешным, что, видимо, до самой его смерти газа там никогда не будет. Дай бог, чтобы он 100 лет еще прожил. Очень хороший человек. Первая мысль, когда речь заходит о селе, извините за тавтологию, это сельское хозяйство. Что там происходит? Сельское хозяйство практически в том понимании, в котором взрослые люди постарше меня, да, привыкли понимать, это какие-то, особенно люди советского, да, которые родились в Советском Союзе, да, они думают, что сельское хозяйство, вот эти совхозы огромные, где практически все, или колхозы, где занято большинство населения сельской местности, да, это уже давно не так. Все совхозы и колхозы, практически все, они подверглись развалу в 90-х годах и окончательному прекращению своего существования в 2000-х годах. Остаются какие-то фермерские хозяйства, и слава богу, что все-таки была вот эта вот программа всероссийская поддержки сельского хозяйства, когда кредитовали фермеров, да, для расширения их собственных хозяйств. Так вот, из этой всей программы на территории Абанского, Богучанского, Кежемского, Тосеевского и Мотыгинских районов с 91 года фермерских хозяйств было создано всего 4. Я не думаю, что это показатель какой-то очень большой. Это какой-то очень нехороший результат, потому что потенциал у Абанского, даже того же района, очень большой. Это сельскохозяйственный раньше был район. И он может действительно обеспечить практически все потребности Красноярского края, например, в хлебе, да, в той же пшенице или ржи и тому подобное. То есть, конечно, ты там хлопок не будешь выращивать и тому подобное. Там раньше и кукурузу выращивали, да, в те самые года при Никите. Вот. Сергеевич. При Никите Сергеевича, да. Вот. В любом случае, сельское хозяйство – это вопрос, который требует тщательного внимания со стороны краевых и федеральных властей. Возрождение совхозов или колхозов – это хорошая идея или плохая? Я думаю, что идея совхозов – это очень хорошая идея. Есть, если я уж представляю интересы коммунистической партии, да, мы всегда, и наш уважаемый лидер Геннадий Андреевич Зюганов предлагает создавать народные предприятия. У нас на базе Коммунистической партии Российской Федерации действует совхоз имени Ленина на Подмосковье. Выращивают клубнику в таких масштабах, что действительно он покрывает все необходимости Москвы, но жители Москвы, которые хотят покушать этой клубники, да, они вполне могут ее купить, если вот в таком нам аспекте говорить. Но во всяком случае мы сталкиваемся опять же с чем? Что более крупные игроки на рынке, это вот, да, в основном это у нас импортные игроки, да, те из Запада компании, они перекрывают пути реализации для нашего совхоза имени Ленина. Хотя клубника у нас чудесная, и в прошлом году мы очень много потеряли урожая этой клубники из-за того, что просто не могли ее реализовывать и не могли зайти на крупные рынки сбыта, там, на тот же Ашан, да, московский, и другие крупные сети, и в том числе Перекресток и тому подобное. Там это не реализовывается. Только на рынках, вот, там, как вот бабушки, да, дедушки торгуют, в таком, таким образом это реализуется. Я думаю, что это неправильно. А импортозамещение как-то помогает сбыту сельской продукции местной? Во всяком случае... Я пока не ощутилось. Если говорить о нашем районе, да, или взять наш округ, вот этот вот, наш большой куст, то импортозамещением еще пока вообще не пахнет. Если так вот по молодежному сленгу сказать, не пахнет им. Что вы делаете для этого, для того, чтобы запахло? Мы не можем ничего сделать, как депутаты сельского совета или даже депутаты районного совета. Мы не можем ничего сделать для того, чтобы появилось там сельское хозяйство. Это нереально. Должна быть инициатива краевая, а должно обсуждаться в законодательном собрании. Я знаю, что депутаты районного совета, ну, районных советов, да, во многих районах поднимают эти темы, что нам нужно возобновлять сельское хозяйство. Мы можем обогатиться, район может обогатиться за счет сельского хозяйства, да. То есть нужны мощности, нужны трактора, нужны уже квалифицированные работники. Мы стали забывать, что после развала Советского Союза именно опор на образование, да, вот, чтобы образовывать людей на сельскохозяйственное направление, ну, очень сильно снизилась эта вся тенденция. И поэтому мы даже после выпуска техникумов сельскохозяйственных, мы теряем профессионалов. Они уже не те профессионалы, которые готовились в Советском Союзе. Вот это самое печальное. Вот. На образование нужно больше денег выделять. И та халатность, которая творится и в здравоохранении, и в образовании, она приводит именно к таким развалам. Что в сельском хозяйстве, что в образовании, что в здравоохранении. Это мое мнение. Говоря о здравоохранении, сейчас просто идет поток обращений. Это закрытие женской консультации в Абане. Это вот близко. Но вы тоже знаете уже. Да. Это недавний скандал в Березовской ЦРБ. Это закрытие ФАПов. Что у вас происходит? Значит, и что вы делаете? Значит, я немножко не могу вспомнить, видел ли я вас в Березовке. По-моему, я вас видел. Просто из-за того, что было очень много народу, я даже и не решился к вам подойти. Вдруг это не вы. Во всяком случае, я выезжал из Красноярска, мне надо было в Шалинское, и мне вот позвонил Роман Тамоев, первый секретарь комсомола Красноярского края, говорит, вот в Березовке такая ситуация, вот примерно как у тебя в Абани. Я думаю, а, и будет первый заместитель министра здравоохранения. Фамилию я не помню. Борис Немик. Да, ну, пусть это будет так, не хотел я его запоминать, фамилию, имя, потому что никакого уважения у меня к нему нет. Так вот, я приехал, чувствую даже вот от него, от того, что он говорит, тому подобное, полная какая-то вот расхлябанность. Нет действительно того отношения к человеку и к детям, тем более к детям в период эпидемии этого гриппа, да, в том числе и свиного, которая там вызывает эту пневмонию, да, и тому подобное. Можно много ужасов услышать. Так вот, когда... Просто там... 7 человек уже умерло. 7 человек уволили, ну, по-моему, они уже восстановлены, да? Нет, уволили двоих, уже восстановлены, главврач вчера написала заявление. Вот она написала заявление. Я думаю, что она сама виновата в том, что она сделала, она понесла заслуженное наказание. Нельзя было увольнять работников в период эпидемии. Это, конечно, их собственное дело, что у них там творится, мы многое все равно, вероятно, не знаем. Но, во всяком случае, нужно иметь совесть перед тем, как принимать какие-то серьезные решения, тем более увольнять специалистов во время эпидемии, это неправильно. И поэтому, конечно, там мамочки и взбунтовались от того, что происходит беспредел. Вот. А в Абани, если вы меня спросили про Абан, а что в Абани? В Абани происходит примерно то же самое, что и здесь. Но там закрывают целое отделение этой гинекологии. А что такое отделение гинекологии? Да, оно ведь помогает, она консультирует будущих мамочек, да, как там правильно рожать, как там соблюдать здоровье, чтобы родился здоровый ребеночек и тому подобное. Так вот, когда его закроют и переведут в Канск, ну там все, что там от него останется, переведут в Канск, то получается жители, в том числе и моего села, должны будут ездить, это от Канска 200 километров. Мое село 200 километров от Канск. Получается, молодежь, девчонки, имеющие 5-6 тысяч в месяц заработной платы, да, какой бы там у нее ни было, где бы они там ни работали, 5-6 тысяч – это копейки по сравнению с тем, как у нас растут цены и тому подобное. И электроэнергия, и уголь, и дрова. Как бы то ни было. И они должны ездить за 200 километров для того, чтобы их принял врач, а если там большие очереди и тому подобное. Канск – это тоже не маленький город, там тоже есть свои беременные, есть девчонки, женщины, да, это тоже неправильно. Мы не должны сокращать в бюджете, да, в российском. Вот мы приняли бюджет Государственной Думы. Я смотрю, сокращение денег на здравоохранение, на образование. Я хочу что сказать? Вот я принес... Увеличение содержания депутатов Госдумы. Или увеличение содержания депутатов. То есть, заработная плата депутатов Государственной Думы гораздо важнее жизни детей. Я вот так это понимаю. Если мы сокращаем... Бюджет подрывает стабильность страны. Вот этот бюджет, который мы приняли, он подрывает стабильность. Если у нас хотя бы была стабильность, и людей вроде как это еще устраивало, они на кухнях... К сожалению, наш народ именно так устроен, что только на кухнях и болтают о том, что им не нравится. Кухонные митинги, да, правильно вы сказали, Даниил. Никто не выходит на площади, как это в Европе, да? У них что-то там в Европе их не устраивает, там, той же Франции. Выходят производители яблок, да, и перекрывают дороги, условно говоря. Или не устраивают заработная плата этих пилотов. Пилоты бастуют, и самолеты не летают. Вот и власти европейских стран идут на поводу тех, кто бастует. У нас это ограничивается все кухонными митингами, как вы сказали. Вот. Говоря о немножечко российской политике, если мы уже заговорили о всероссийском бюджете, Владимир Владимирович Путин на предыдущей неделе достаточно жестко сначала высказался о фигуре Ленина в роли истории, назвав его человеком, заложившим атомную бомбу под Советский Союз, а затем сказал, что он очень... до сих пор ценит, уважает идеалы социализма коммунизма. Он сказал, что до сих пор... Дайте оценку. Что ему до сих пор нравятся социалистические, коммунистические идеи, Владимир Владимирович сказал. Во всяком случае, то, что по поводу его высказывания, что Ленин заложил бомбу под здание, называемое Россией, да, вот я это процитировал, что мне запомнилось. Я хочу сказать, что Владимир Владимирович не прав. Владимир Ильич Ленин, он заложил ту страну, которая в конце концов запустила первого человека в космос, которая практически полностью, да, она полностью победила безграмотность. Она породила со собой мощную армию, мощную социальную инфраструктуру, бесплатное здравоохранение, бесплатное образование для всех людей. Если мы вспомним, что творилось при царе, да, я не хочу никого обидеть, и наших радиослушателей с другими политическими, да, или иными взглядами, но во всяком случае при царе не было ни бесплатного здравоохранения, ни бесплатного образования, а если такое и присутствовало, то в очень крупных городах, например, в том же Красноярске, не все могли получить при Николае II медицинскую помощь или хорошее, нормальное, качественное образование. Не надо об этом забывать. И что касается, многие говорят, что там, да, Ленин там сверг царя, но, во-первых, он царя не свергал, царя свергнуло временное правительство во главе с Керенским, а Ленин сохранил ту страну, собрал ее по кусочкам, как мог, да, создали федеративное государство, ну, по сути, по своей. Во всяком случае, я считаю Ленина спасителем России, Ленина считаю действительно тем человеком, который был необходим нашей стране. Это действительно история нам послала такого человека, который спас нашу родину. Абсолютно и непоколебимо мое мнение об этом человеке именно таково. И, кстати говоря, извините, пожалуйста, Данил, сталкиваюсь с тем, что в школах и в университетах называют Октябрьскую революцию, да, переворотом, Октябрьским переворотом. Да чушь полнейшая. Какой это Октябрьский переворот? Почему Октябрьская революция великая, да? Потому что она дала людям первое в мире социалистическое государство, государство народа и для народа. Есть сторонники, да, советской власти, есть их противники. И тех можно уважать их мнение за что-то. Но, Данил, не согласен с тем, что Ленин подорвал здание, да, здесь так вот фигурально выражаясь, под названием Россия. Это не так. Нынешняя власть, она для народа? Для определенного круга лиц она. Я думаю, что с таким бюджетом, который попросту подрывает вот нашу стабильность, это бюджет криминально-олигархического государства. По-другому его никак назвать нельзя. И тем не менее, вы часть этой власти, пускай на маленьком уровне. Я, слава богу, что я депутат от Коммунистической партии Российской Федерации. Той партии, которая создала государство, партии Ленина, которая действительно повела страну туда, куда ей нужно было идти в конечном итоге, Данил. Поймите, что полстраны живет на 15 тысяч рублей и ниже сейчас. Деньги эти наши обесценились вдвое. И попробуйте на 8 тысяч вот, в перерасчете прожить, вот попробуйте на них. И плюс растут цены на ЖКХ, на продукты, на другие вещи, которые жизненно необходимы для нас. Тем не менее, ради блага избирателей вы готовы эффективно сотрудничать с исполнительной ветвью власти? С исполнительной ветвью власти я уже давно говорил, что можно и нужно договариваться с ней. Если там не все живут такие, вот, как вот многие понимают, сейчас исполнительные власти там кровожадные, да, сидят, да нет. Есть люди, которых, например, там районные власти, да, исполнительные, они просто блокированы краевой властью. Они просто ею блокированы. И ничего они сделать не могут. Ни влево вступить, ни вправо вступить. Они действуют только так, как говорит им краевая власть. Федеральная власть, соответственно, говорит краевой власти, как делать. То есть с ними нужно договариваться. В любом случае, они когда-нибудь и в душе они все равно за тебя и за твои идеи. И многие до сих пор, они же были членами КПСС. Многие, вот кто там, 50-м, 60-м лет, да, они были членами КПСС, они там давали пионерскую там клятву, да, давали там, когда вступали в партию, они знали, на что идут, они во многом сами-то в душе коммунисты за социалистические идеи. Я так считаю. Потому что, когда с ними разговариваешь, что это ты изливаешь им свою душу о том, что действительно я вот ничего не могу сделать. Меня там-то блокируют, этот блокируют. Мы со связью поднимаем вопросы до всех депутатов, до депутатов Государственной Думы, и мы ничего не можем решить. С этой и они же меня понимают. И мы с ними, я просто не буду озвучивать, да, на радио, о чем мы с ними говорим, но у них есть действительно полная отдача того, что я им говорю. У них, я знаю, что они хотят этот район делать лучше, но им этого не дают. Говоря, если мы зашли уже о партиях, следом за Владимиром Владимировичем Путиным, с резкой критикой на Ленина, в своей экспансивной манере обрушился и Владимир Жириновский? Да, Владимир Владимирович Жириновский. Готовы как-то прокомментировать позицию? Во-первых, у Владимира Жириновского, мы с ним знакомы, с Владимиром Вольфовичем Жириновским, мы познакомились с ним на территории смыслов, и когда вот он полтора или два, там, два часа, извините, я не буду точен в этом вопросе, но около двух часов, он поливал грязью коммунистов, коммунистические идеи, да, сказал, что мы по вине советской власти погибло там что-то около 100 миллионов человек, но это же бред. 100 миллионов человек он назвал, что из-за советской власти погибли. Он посчитал гражданскую войну, посчитал Великую Отечественную войну, что якобы в Великой Отечественной войне виноваты коммунисты, если бы не был Николай II, Гитлер бы там тому подобное. Но нужно опять учитывать, дорогие радиослушатели, что при Николае II солдаты не хотели воевать на Первой мировой войне, их не кормил царь. Царь их не кормил, они умирали от кори, от туберкулеза, никто их не лечил, и немцы травили их газом. Поэтому не хотели они воевать, и пошли все... Штык в землю. Да, штык в землю и все. А то, что Владимир Вольфович такие вещи говорит, во-первых, у депутатов Государственной Думы, да, он их немножко всех переодел, у них теперь значки черно-желто-белые. Депутат Государственной Думы Российской Федерации. Опять же хочу сказать, что черно-желто-белый флаг использовался там, не, сколько там, 25 лет использовался? Это официальный флаг царской России. Вот то, что триколор, это... флаг торгового флота, на самом деле. Ну, вообще, у меня есть такая информация, что 25 лет черно-желто-белый флаг использовался при Александре, по-моему, втором, а Александр III, Николай II, это уже был бело-сине-красный флаг. И везде, даже на всяких этих грамотах николаевских, да, и тому подобное, там, благодарственных манифестах, везде есть триколор наш, бело-сине-красный сейчасшний. Поэтому немножко некорректно говорить Владимиру Вольфовичу, человеку, который вырос в Советском Союзе, получил бесплатное образование, бесплатно лечился, бесплатно, действительно, за счет... той системы реально стал человеком, говорить о том, что Советский Союз, и он об этом тоже говорит, что Советский Союз — это тюрьма народов, да, как многие другие говорят, и тому, что Ленин тоже точно такой же человек в понятии Владимира Владимировича Путина, и что, и, кстати, он поднял тему о захоронении Ленина в этот же момент, что депутат Государственной Думы... И предложил Геннадия Андреевича положить рядом. И Геннадия Андреевича, да, положить рядом с ним в мавзолей. Я думаю, что люди знают, кто такой Владимир Вольфович Жириновский, его вот эти вот выходки и манеры, не поддерживаю ни в коем образом, и даже обсуждать его вот эти вот манеры не хочу, потому что то, что он говорил на территории смыслов, настолько на него обиделся, это игра на публику, тем более, что сейчас будут выборы в Государственную Думу, в Законодательное Собрание. Конечно, Даниил, это все политические выходки, более того. Ну вот говоря о позиции ЛДПР, например, я замечаю следующую вещь. Это считается системная позиция. С другой стороны, когда я смотрю... Например, системная позиция говорит о том, что необходимо вернуть прямые выборы. Но когда я смотрю на результаты голосования, вдруг выясняется, что ЛДПР голосует за непрямые выборы. Как объяснить вот это вот? Во-первых, так как я член коммунистической партии, да, КПРФ, мне очень трудно судить, что происходит внутри ЛДПР. Как человек, дайте, пожалуйста. Как человек... Они играют в свою игру, во многом они поддаются «Единой России» и действующей власти. Я не знаю, правда это или нет, но я видел листовку в том же интернете, да, но ее очень активно пиарили, что где-то ЛДПР не выставила своего кандидата и просила поддержать «Единую Россию». Если человек идет уже от «Единой России», в любом случае, да, не пользуясь там каким-то своим авторитетом или еще чем-то, в любом случае не надо его поддерживать. У каждой партии должна быть своя позиция и свое мнение. Если они поддаются действительно антинародному, недемократическому решению вопроса, это таким как отмена там, этих прямых выборов, да, это очень о многом говорит о партии. Я считаю, что ЛДПР в своей идее, она, во-первых, не либеральная, по сути, это по своей, она диктаторская, и в том числе не демократическая. Демократическая, только что мы с вами доказали, что то, что они голосуют против прямых демократических выборов глав муниципалитетов, да, и тому подобное, это доказывает, что ЛДПР, во-первых, не соответствует своему названию, своим заявлениям, своим обещаниям. Мое мнение. А слова действиям соответствуют? И слова действиям не соответствуют. Вернемся на нашу грешную землю. Да. Или давайте все-таки немножечко повитаем в облаках. Вчера как раз тоже депутат, будущий, скорее всего, от ЛДПР, но нынешняя гражданская платформа, вице-спикер городского парламента Александр Глесков, да и, в принципе, вся партия ЛДПР, выступила с инициативой об отмене, о кредитной амнистии. Как вы расцениваете вот этот вот поступок? Это популистский шаг или... Абсолютно популистский. Почему? Во-первых, опять же вернусь к тому, что скоро выборы в нашем крае, в законодательное собрание. Я не думаю, что он пойдет в Государственную Думу. Но, во всяком случае, это популярные решения, которые людям бы понравились. И ну так... а что дальше? Отменили кредитную амнистию, в банки перестали поступать те деньги, которые они одолжили, банки разоряются, откуда они будут брать деньги на зарплаты? Я вот этого не могу понять. Я говорю, люди и те политики, которые действительно хотят себе заработать очки вот на каких-то популярных мерах, да, не прикладывая действительно там своими руками там, или ногами, да, действительно те... решения, которые бы реально помогли бы народу, реально изменить ситуацию к лучшему, то Глесков действует На мой взгляд, опять же, исключительно для того, чтобы наработать себе политические очки перед выборами. Никак это иначе. Во-первых, это не будет принято. Ну, это не будет принято. Это факт. Но, тем не менее, ЛДПР делает такие заявления. Зачем? Я говорю, это специально делается для того, чтобы наработать себе очки на выборы, привлечь к себе людей, которые действительно бы хотели пронести эту инициативу. Вот и все. Давать заранее нереализуемую инициативу – это имитация деятельности или это забота о народе? Имитация? Теперь вернемся на нашу грешную землю. Я недавно был с журналистским заданием в Абинском районе, в Мотыгино. И вдруг я с удивлением, я спрашивал мнение жителей, было что-то типа соцопроса, и я под видом простого человека ездил в автобус, я начинал задавать вопросы, и вдруг несколько раз мне столкнулось, я услышал знакомую фамилию, это была фамилия Вашек. У меня немножечко не укладывается в голове. Депутат сельского совета, вдруг соседние районы, большие города, где его вообще не должны знать, ну, по идее. Как так получилось? Мы стали выпускать свою газету. Мы выпускаем свою газету и пишем ее, в ней действительно ту правду, и иногда даже правду про нас. Не иногда, мы пишем про нас, а в плане того, что мы во многом не можем справиться. И опять же объясняю то же самое там, в этой газете, что описал вам ранее в начале нашей программы. В том, что действительно многие вопросы любого района, да, и Красноярского края невозможно решить, особенно те серьезные вопросы, которые реально меняют жизнь людей там в корне, да, или частично, невозможно принять эти решения без участия краевого центра, наших депутатов, тем более там правительства и губернатора. Во-первых, губернатору Красноярского края очень сложно попасть. К нему вот так вот просто на прием ты не сможешь прийти. Это опять же затрудняет. Я бы к нему уже 100 раз бы сходил действительно с реальными предложениями, с предложениями выхода из кризиса там, того или иного района или отдельных населенных пунктов, потому что во многом населенные пункты, многие населенные пункты в нашем районе реально требуют абсолютно отдельных мер для принятия решений. Поэтому та популярность, если вы о ней, да, что там Соложенко звучит, фамилия моя звучит в автобусах, я не удивляюсь. Причем в соседних районах. Например, я очень часто езжу по районам, и меня приглашают, и директора школ, чтобы я к ним приехал. Я занимаюсь пионерской организацией. То есть туда-то или туда-то, в Тосеево, Мотыгино, там, Богучан и Конинск, я езжу по своим делам, по пионерской организации, по другим комсомольским партийным заданиям. Вот. И действительно, я выслушиваю мнение людей, и когда я туда езжу, я действительно прошу местных секретарей партийных, давайте, говорю, я как помощник депутата законодательного собрания Красноярского края, ну не будем же мы писать, что мы там депутат сельсовета, да, какого-то другого приезжать. А как помощник депутата законодательного собрания, давайте сход граждан организуем и поговорим с людьми, что их здесь волнует, как это вопрос решить. И опять же, людей немножко успокоить, что в любом случае солнце над Россией будет светить. И над нашим краем, вообще, вот к вам обращаются вот жители вне вашей территории? Да. Решаете их вопрос? Я решаю этот вопрос. Во-первых, я собираю письменные заявления, да, какие-то письменные ходатайства или просьбы, ну, так и устные. Например, наши письменные обращения я несу к Всеволоду Николаевичу Себастьянову, депутату Законодательного собрания Красноярского края. И он действительно помогает, и многие вопросы уже удалось решить. От какой партии? От Коммунистической партии Российской Федерации. Александр, вообще, насколько тесно взаимодействуете с коллегами по партии, может быть, по другим партиям? Ну, во-первых, мы идем одной большой командой. Вот действительно наш вот этот курс, который мы выбрали, да, политический и действенный, мы работаем с Романом Тамоевым, пермстрем краевого комсомола. Нас поддерживает Петр Петрович Медведев, лидер фракции КПРФ. Александр, извините, вынужден прерваться на небольшую паузу. После этого обязательно продолжим нашу увлекательную беседу. Так свистит ветер в стеблях ковыля. Так стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи-2». Традиции и авангард, хоумеи и джаз-рок снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль. Хунхорту. Март. Фуга для степи с органом. Апрель. Альберт Кувезин и Хартыга. Не пропусти. на радио ВК. В эфире по-прежнему рубрика «Гость на радио ВК», в студии Даниил Рат, и наш сегодняшний гость, самый молодой депутат России, которого лично поздравлял председатель Центра избиркома господин Чуров, Александр Соложенко. Александр, мы с вами до перерыва начали говорить о том, помогают ли вам ваши коллеги по партии депутаты, или, может быть, коллеги-депутаты из других партий. Есть какая-то... Ну, вот я опять же назвал, что действительно вот те вот просьбы, да, которые мне или ходатайство жителей вручают лично в руки, да, я их переношу Всеволоду Николаевичу Севастьянову или Медведеву Петру Петровичу. Медведеву Петру Петровичу реже, потому что он занят более партийными делами, делами, которые требуют там какого-то определенного решения, но между тем он занимается, в его поле зрения сейчас юг Красноярского края. Там очень много проблем по сельскому хозяйству и тому подобное, и Петра Петровича часто просят аграрии, которые его очень сильно уважают, ему помочь. И вот действительно он ездит, решает вопросы сельского хозяйства и другие. Давайте говорить конкретно о вашей территории. О нашей территории, если говорить... Что о нашей территории говорить? О нашей территории говорить очень можно много. Во-первых... Еще раз, давайте я тогда сформулирую вопрос. Чувствуете ли вы поддержку? Да, я чувствую от поддержку. От своих коллег по партии? Да. От депутатов других фракций? От депутатов других фракций я с ними попросту не общаюсь. Скажите, а вот такая, я столкнулся с таким мнением. Один из депутатов от партии «Патриоты России», когда ко мне обратился один из жителей, ему нужно было привлечь для сотрудничества кандидата от «Единой России». Не кандидата, извините, депутата от «Единой России». Но что он мне сказал? Я не буду сотрудничать в решении вопросов с другими партиями, зачем мне пиарить их. Если вам для решения вопроса необходимо будет обратиться в «Единую Россию», к депутату, да, в «Патриоты», там, «Родина», «Партию возрождения села», неважно, вы готовы сотрудничать с другими партиями ради достижения результата для жителей? Конечно. Так, вот сейчас я понял ваш вопрос, Данил. Если говорить о сотрудничестве действительно на благо людей, и тем более, если мы говорили с вами о том бюджете, да, который подрывает нашу стабильность, и если посмотреть на Государственную Думу Российской Федерации... Давайте спустимся на землю. Вот нет, к вам обратился житель. Как раз к нам, вот я сейчас и спускаюсь. Вот в Государственной Думе, например, не знают, где деньги взять, например, на здравоохранение или на образование, да? Соответственно, нужно договориться трем партиям, да? Ну, плюс четвертый, который у нас называется «Единая Россия», да? С ней в большей степени, потому что у нее, она правящая партия, имеет политическое парламентское большинство. То есть с ней нужно договариваться там о определенных мерах по увеличению средств, выделяемых на здравоохранение и образование. В нашем же крае, на нашем округе мы готовы и мы делаем это только для наших людей. Я иногда иду и в «Единую Россию», в том числе и к ЛДПР. У нас «Патриоты России» и «Обшин», там, как вы сказали, широко не представлены. Но иногда, конечно, приходится идти и действительно договариваться. И во многом мы схожи со своими мнениями и подходами к решению там данных вопросов. Действительно, и нет никакого ведь отвращения между нами. У нас больше общего, чем разного и разобщенного. Мы действительно должны к этому прийти, к вот этому объединению, Данил. То есть это ваше мнение? Да, это мое мнение. В любом случае, как Леонид Ильич Брежнев сказал, зачем нам там много партий, когда одна, никто не ссорится. Есть за что себя покритиковать? Или вы безгрешны? Почему? Я бы не сказал, что я там грешен. Я просто иногда, конечно, в своих раздумьях думаю, что мы не можем добиться того, чего хотели без участия краевой власти. Вот это я действительно замечаю. Иногда себя виню в чем-то. Может быть, я в чем-то там не дожал, да? Когда надо было дожать. Но в любом случае на ошибках учатся. И мы будем работать на благо людей, на благо всего края. Александр, насколько я знаю, вот мы сейчас ехали в машине, я вас встречал, судя по разговору супруги, извините, подслушал, профессиональная журналистка, у вас какие-то готовятся перемены в семье. Да, я готовлюсь стать отцом. Кого ждете? Девочку. Александр, вообще существует мнение, что депутаты – это народ, который там любит провести время в сауне с девочками, с алкоголем. Как у вас с этим? Во-первых, это стереотипы в чем-то, может быть, правильные для кого-то. Во всяком случае, я рос в такой среде. Спасибо моей маме, которая воспитала меня тем человеком, которым я сейчас являюсь. У меня нет никаких там в голове там, других девочек, там, кроме моей жены, которую я безумно люблю, да, или моего дома, мой дом, моя крепость. Иногда, вы знаете, когда я прихожу к себе домой, вот правда, вот, дорогие телезрители, радиослушатели, я иногда, знаете... Чуть позже телезрители. Да, может быть, и чуть позже телезрители. Но вы знаете, когда я прихожу там с районной администрации, у меня всего, хотел другое слово сказать, меня всего трясет, и я захожу домой, и у меня в голове «мой дом, моя крепость». Вот здесь мой дом, все, я здесь в безопасности, потому что там бывает такое творится, это невероятно. Ощущение тыла есть? Конечно, у меня железобетонный тыл, и я благодарен всем своим близким, маме, жене, коту Боре, которого кота я тоже своего люблю, вот за то, что они у меня есть, сестренки мои из Москвы, вот у меня живет сестра в Москве, она тоже меня поддерживает, я звоню, я иногда заряжаюсь такой вот какой-то московской энергетикой столичной от нее, что меня это побуждает на какие-то очень хорошие большие дела. Вот, спасибо моим близким. Александр, вот можете ответить, сейчас, конечно, может быть, немножечко рано задавать такой вопрос, но у меня складывалось впечатление, что вы уже, поскольку вы занимаетесь там делами не только вашей территории, что у вас какие-то далеко идущие планы? В этом году будут выборы. Вы идете на выборы в Госдуму или в Заксобрание? Ну, в Государственную Думу идти еще рано, еще не все дела сделаны здесь, в нашем родном Красноярском крае. Но сложилась ситуация, при котором я таки не могу не пойти и не отреагировать на эти выборы. Из того, что я сегодня вам говорил, о том, что нужно решать вопрос на краевом масштабе, да, и говорить с красноярских трибун, да, тем людям, которые, может быть, не хотят слышать или не могут слышать те проблемы, которые надо решать, я таки не могу не пойти на эти выборы в законодательное собрание. Меня выдвигает не то, чтобы там партия, да, а реально большая группа лиц, жителей. И когда я езжу туда, там, например, в Тосеево или в Мотыгино, люди мне сами, где-то действительно, это там зафиксировано, и мне это очень радует, что люди действительно сами мне предлагают пойти на эти выборы, поучаствовать. Я чувствую поддержку за собой, реально колоссальную большую поддержку. А почему это большая поддержка, Данил, появилась? Потому что те представители народа, которые присутствовали раньше, да, от нашего округа, они просто не занимались своей работой или делали, как это принято говорить, да, там, показухой. И действительно ничего для народа не сделано реального. Вот последнее, что я хочу сказать, у нас вот в нашем российском бюджете, и так вот для справки, значит, сосредоточено там 22-25 триллионов рублей. Это отток вот этих 25-30 триллионов рублей. Вы представляете, что это за деньги, которые там можно было остановить? Я людей хочу напутствовать на то, чтобы, когда будете выбирать депутатов Государственной Думы, действительно, задавайте вопросы, если к вам кто-то приедет. Вы присматриваетесь к людям. От депутатов Государственной Думы, по меньшей мере, там, депутатов Законодательного Собрания, от депутатов Думы зависит наше реальное будущее, будущее людей, будущее всей нашей страны, каждого человека, который еще даже не родился. Реально, можно остановить беспредел, можно увеличить экономику, можно возродить здравоохранение, образование, сельское хозяйство. Все во многом зависит от них. И, конечно же, от нашего президента. Александр, как вы считаете, голосовать нужно за людей или за идеологию? Ну, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Кто-то голосует все равно за идеологию, и они слепы в том, кто в этом бюллетне, да, записан. Например, в сельской местности, мы в прошлой программе, по-моему, об этом с вами говорили, что голосуют, конечно, за людей, за его авторитет, за его дела, которые он делает реально. За то, что у него в глазах, когда люди читают, в глазах действительно там какие-то истоки правды или реально поток правды. То кто как. Я не могу осуждать людей, которые голосуют тупо там за идеологию, да, или людей, которые голосуют пофамильно, зная человека в лицо, зная его дела и зная его, что он из себя представляет. Ну, конечно, я голосую всегда так, как я считаю нужным, это пофамильно. Это именно за человека, которого я знаю или хотя бы частично о нем знаю, что он более-менее справедливый, нормальный, честный человек. Страха проиграть нет? Во всяком случае, даже если исход какой-то будет не тот, да, который люди хотят, я буду в любом случае не отвернусь, я всегда буду работать. Я свой, я живу в этом районе. Я иду по просьбам людей туда. По традиции, в двух-трех фразах пожелания. Дорогие радиослушатели, во-первых, спасибо, что слушали нас сегодня. Я хочу вам пожелать вот в этом 2016 году успехов, здоровья и счастья. Дай Бог вам всего самого-самого лучшего. Ваш друг Александр Соложенко. Спасибо большое, что пришли. Александр, не могу не пожелать вам успехов на выборах. Это была рубрика «Гость на радио ВК». В студии был ведущий Даниил Рад и наш сегодняшний гость, депутат от КПРФ Александр Соложенко. Гость на радио ВК.